Содержание. Глава первая. Мальчик с оранжевой реки. Глава вторая. Потерянный рай. Глава третья. Танцы эльфов. Глава четвертая. Положимся на Господа. Глава пятая. Становление Дона. Глава шестая. В земле была нора. Глава седьмая. Гений с неопределенным исходом. Глава восьмая. Соблазны и почести. Глава девятая. Берен и Лутиен. Примечание. Основные даты жизни и творчества Джона Рональда Руэлла Толкина. Краткая библиография. Конец содержания.